Это размывание капитала, когда мы получаем некую неуправляемость при проведении собрания акционеров. То есть, когда появляются различные точки принятия решений, которые, возможно, несопоставимы с действующим мнением руководства компании, возможно, несопоставимы с действующим мнением основных акционеров компании, но по закону, безусловно, мы должны учитывать интересы миноритариев, иначе они могут парализовать работу компании через различные судебные разбирательства. Кроме этого, можно выделить третий недостаток, как необходимость государственной регистрации выпуска акций, а это значит дополнительные издержки на специализированные услуги консультантов по подготовке документов Федеральной службы по финансовым рынкам и подготовку необходимой обязательной квартальной отчетности. На следующем слайде представлены основные характеристики выпуска облигаций. С точки зрения преимуществ выделяем привлечение значительных средств. То есть облигационный займ не увязан с возможностями компании по активам, которые есть в распоряжении, определять предельный размер заимствования. В том случае, если компания декларирует собственную ответственность по займам плюс аффилированную ответственность акционеров и, возможно, других бизнесов, которые есть в распоряжении акционеров, то возможно привлекать большие объемы стороннего финансирования, которые будут являться базой для увеличения заемного капитала. Облигации дают возможность длительного срока заимствования, то есть в среднем порядка 3 лет выпускаются объемы корпоративных облигаций в России. Государственные ценные бумаги имеют хождение в несколько десятков лет. Если бы наши компании имели безупречную деловую репутацию, то, безусловно, они также бы использовали возможность длительного заимствования ресурсов. Создание публичной кредитной истории. В данном случае мы говорим о том, что компании обязаны выполнять требования по погашению купонов или предварительных выплат по облигационным займам. Одновременно с этим информация попадает в кредитное бюро, каким образом компании справляются или вдруг не справляются со своими обязанностями по погашению долга. Отсутствие реального обеспечения. Облигации выпускаются без обременения на какие-либо активы. То есть мы не передаем в залог и не регистрируем залог, допустим, на объекты недвижимости. Они могут рассматриваться и эксплуатироваться как залоговое обеспечение по кредитам в банках. Еще одним из преимуществ является возможность управлять размером долга. Когда компания самостоятельно, либо по поручению через финансовых посредников на рынке может выкупать собственные облигации, тем самым минимизировать объем задолженности к выплате на фиксированную дату. Какие недостатки? Ну, так же, как и с акциями, необходима открытость, прозрачность деятельности компании, а это значит дополнительный подготовительный затрат капитального характера и государственная регистрация выпуска акций, что связано с подготовкой документов, с подготовкой обязательной квартальной отчетности и, безусловно, с временем на регистрацию данного объема выпуска ценных бумаг, долговых корпоративных облигаций. На следующем слайде представлены возможности финансирования для предприятий-эмитентов при выходе на рынок ценных бумаг. Когда мы говорим о том, что компания получает, во-первых, привлечение долгосрочного капитала. Деньги всегда дешевле, если они длинные во времени. Второй момент. Компания обретает публичность. Компания становится дисциплинированной, она несет ответственность не только за результаты деятельности перед действующим составом акционеров. Она теперь еще несет ответственность по расширенному кругу акционеров или перед держателями корпоративных облигаций. У компании появляется возможность улучшения имиджа, роста доверия и, соответственно, доверие инвесторов позволит в следующие периоды времени уже с меньшими издержками, с меньшими затратами выполнять задание по привлечению необходимого объема заемного капитала для финансирования стратегии развития компании. И четвертая возможность – то, что у компании появляется выход на более развитые рынки капитала. То есть это позволяет компании капитализировать свою стоимость, она становится открытой, публичной, и, соответственно, это облегчает ей выход на более развитые рынки капитала. Прежде всего, это на лондонскую фондовую площадку, на фондовую площадку Нью-Йорка, заимствование на фондовой площадке в Париже. Требования к предприятию. На слайде представлены основные требования, которые должны быть выполнены компанией. Во-первых, безусловно, та компания, которая выходит на публичный рынок, должна производить конкурентоспособную перспективную продукцию. Должна обладать высококвалифицированной командой руководящего состава. В наличии должна быть испытана временем собственная бизнес-модель управления. Имеется в виду все процедуры, связанные с организационным устройством, процедуры, связанные с описанием основных бизнес-процессов, процедуры, связанные с планированием, бюджетированием, с анализом достигнутых результатов, принятие решений по отклонениям, по корректировке курса развития компании, по изменению нормативных показателей на отдельные бизнес-процессы с точки зрения их стоимости и времени проведения. Компания должна существовать на рынке длительное время в рамках планового стратегического развития. Следующее требование к предприятию – то, что деятельность компании должна быть прибыльной. Это означает, что все процедуры связаны с увеличением затратной части для минимизации выплат налога на прибыль или с сокрытием части выручки от реализации для отражения в меньшем объеме выручки, а как следствие снижения налогооблагаемой базы по прибыли, уходит в прошлое. Компания вынуждена декларировать всю прибыль, соответственно, выплачивать налог на прибыль, но тем самым демонстрировать инвесторам о том, что результат работы компании положительный. У компании должна быть сильная финансовая система контроля. Это связано в первую очередь с квалификацией и производительностью среднего уровня управления в компании и означает использование методологии управленческого учета, финансового контролинга, что и позволит компании контролировать существующие денежные потоки. Утвержденные системы отчетности, когда должны быть выработаны стандарты предприятия по формированию как управленческой отчетности, так и публичной отчетности. И последнее требование – качественное и своевременное предоставление финансовой информации заинтересованным пользователям, что касается акционеров, кредиторов, возможно, своих работников, если они входят в состав обязательной категории лиц, в котором предоставляется отчетность предприятия. Не все активы компании могут быть отражены в составе имущественного комплекса. На следующем слайде мы как раз и рассматриваем, почему российская система бухгалтерского учета не позволяет представлять до конца достоверную информацию о финансовом состоянии компании. И в этом случае, помимо традиционного стандарта предоставляемой отчетности, должна быть часть управленческой информации, которая предоставляется заинтересованным лицам в том, что компания участвует в лизинговых сделках. Через определенный период времени размер внеоборотных активов будет увеличен на объем основных средств, эксплуатируемых сегодня в рамках лизинга. Очень часто оценка активов наших компаний не отражает их справедливую стоимость. То есть российские компании очень часто недооценены. Это связано с отсутствием оценки деловой репутации российских компаний, торговых марок, которые есть в распоряжении, особенно старых, скажем так, давно существующих компаний на рынках. Оценка основных средств занижена, не отражает реальной степени использования активов. Связано с тем, что балансовая стоимость основных средств может быть на порядок ниже, чем их рыночная стоимость. Ну, один из примеров – те же самые объекты земли или патенты, ноу-хау, тот объем нематериальных активов, который есть в распоряжении компании. Оценка запасов, как правило, завышена, так как не учитывает чистую составляющую реализации. Имеется в виду, что сверхнормативные лимиты или сверхнормативные запасы уже относятся к категории недействующему или мертвому оборотному капиталу, но они также продолжают оцениваться балансовой стоимостью. Хотя, если такие запасы появились, их надо уценивать и перепродавать для хотя бы частичного новосполнения денежного потока. Часто это не происходит. Оценка дебиторской задолженности завышена, не учитывает безнадежные долги. Расходы и кредиторская задолженность могут быть отражены несвоевременно, как правило, позднее их возникновения, что, безусловно, ведет к фиктивному увеличению собственного капитала. То есть мы не отражаем обязательства, которые у нас есть, ввиду того, что или не поступили документы, или для того, чтобы выдержать нормативы, заданные акционерами по соотношению собственный капитал и заемный капитал. Но одновременно с этим складывается убеждение, исходя из отчетности, которую готовит наша компания, о том, что у нас все в порядке с собственными пассивами или собственным капиталом, который формирует часть имущественного комплекса, и его доля, соответственно, возрастает. Обязательства могут быть неправильно классифицированы по срокам погашения. С одной стороны, мы предполагаем, что по документам у нас есть продление, но с другой стороны, требования кредиторов в соответствии, может быть, с нарушением определенных договоренностей или устных, или письменных, требуют от нас более раннего срока погашения. Одновременно с этим мы в учете отражаем наши обязательства, исходя из документированной части. Несколько слов относительно потенциала к финансированию предприятия. На схеме представлено разделение на группы как положительный и отрицательный. И мы утверждаем, что положительный финансовый потенциал в компании предполагает, что у нас растет инвестиционная привлекательность в сравнении с крупными публичными компаниями. То есть они старые действующие игроки на рынке, имеющие консервативную политику привлечения. Новые игроки всегда пользуются высоким вниманием, уровнем внимания со стороны инвесторов. У нас, если мы выходим на открытый финансовый рынок, отсутствует отрицательная информация. То есть даже в том случае, если у нас были какие-то противоречия с обслуживающими банками, эта информация не включалась ранее в специализированные базы данных или источники информации. Кредитные бюро начали работать активно, начиная с 2006 года. Поэтому мы являемся только объектами положительной информации. У нас может быть высокий потенциал роста, а это тоже является интересным для наших инвесторов. Высокий уровень рентабельности деятельности, доказанная эффективность устоявшейся системы управления, отлаженные системные уровни деятельности, обозримость нашего бизнеса, когда мы четко предполагаем, где наше место на рынке, какова доля нашего рынка, и можем открыто декларировать эти показатели. Нам возможны для освоения рассматривать процедуры работы на новых рынках сбыта, а это означает дополнительное увеличение деловой активности и, как следствие, финансовых составляющих – это рост выручки от реализации. У нас есть потенциал неиспользования сегментов привлечения финансирования, в первую очередь по удешевлению стоимости привлекаемых ресурсов. Но одновременно с этим есть и отрицательные составляющие, которые могут негативно повлиять на потенциал к финансированию. Во-первых, это отсутствие источников крупного финансирования. То есть в любом случае порядка 2-3 лет на рынке нас будут прощупывать. То есть как мы будем себя чувствовать под воздействием времени, как у нас будут ухудшаться или улучшаться наши финансовые показатели. Скрытые непрозрачные формы финансирования. То есть мы должны будем полностью отказаться от скрытых и непрозрачных форм финансирования. В том случае, если вдруг у нас это существует и эта информация попадет на рынок, то мы тут же попадем в лист неблагоприятных потенциальных клиентов. Соответственно, рынок может реагировать после этого на нас очень отрицательно. Отсутствие открытия данных по нашей кредитной истории, как мы работали с банком, нет как негативной информации, но и нет позитивной информации. Недооцененность активов и бизнеса. То есть можно было бы стоить дороже, но одновременно доказать это рынку невозможно в силу ограниченности присутствия времени. Низкая стоимость чистых активов в силу недооценки внеоборотного, прежде всего, блока активов компании. Отсутствие своевременных систем управления и учета деятельности. Мы не имели времени, не имели инвестиционных возможностей для автоматизации деятельности предприятия. Возможна изношенность производственных мощностей, может быть, низкий уровень соблюдения корпоративных интересов, прежде всего, миноритарных акционеров, и отсутствие практики раскрытия информации. Это негативные факторы, которые могут повлиять в отрицательную сторону по возможностям финансирования нашего предприятия. Далее на слайде представлена схема финансирования. В рамках действующей плановой инвестиционной программы. То есть алгоритм таков, что если инвестиционная программа есть, то нам требуются параметры финансирования. То есть три основных параметра – это срок, сумма, стоимость. Если у нас нет инвестиционной программы, ну, здесь можно констатировать, что отсутствие инвестиционной программы означает отсутствие формализованной стратегии. То есть в этом случае цели финансирования, которые есть в распоряжении компании, могут иметь либо проектную характеристику, либо должны быть квалифицированы через параметры финансирования, опять-таки через сроки, суммы и стоимости заимствования. В любом случае из параметров финансирования мы получаем, с одной стороны, требования по объему средств. У нас может быть положительный кэшфло, у нас может быть и отрицательный кэшфло. Положительный кэшфло в том случае, если объем поступлений денежных средств от текущей деятельности способен покрыть все текущие затраты. Отрицательный в том случае, если поток денежных средств от текущей деятельности дотируется или компенсируется дополнительными финансовыми заимствованиями или получением средств от продажи каких-то активов компании. Отрицательные денежные потоки нужно компенсировать за счет заимствований. Но одновременно с этим параметры финансирования предполагают, что мы ориентируемся на долгосрочное погашение. Одновременно с этим параметры финансирования предполагают, что мы используем возможность досрочного погашения наших обязательств. И для этого необходимо на рынке сформировать, с одной стороны, информирование со стороны андеррайтера или облигационера о том, что эмитент или компания, которая выпустила долговые обязательства, согласна погасить досрочно свои долги, или со стороны эмитента может быть информация без участия андеррайтера. И по стоимости заимствования мы используем аукционную схему, мы используем привязку стоимости наших долговых обязательств к определенному рыночному инструменту, или мы определяем процентную ставку в зависимости от рыночной конъюнктуры, и прежде всего рыночной конъюнктуры на либо альтернативные виды заимствований, либо те, которые существуют на данной фондовой площадке. На следующем слайде представлены основные этапы эмиссии облигаций для корпоративных заемщиков. И первым этапом является принятие решения о размещении облигаций. Для этого необходимо определить параметры облигационного займа. В данном случае мы говорим о том, что для определения параметра нужно понимание, по каким направлениям мы собираемся использовать привлекаемые финансовые ресурсы. Либо это касается реализации инвестиционной части в рамках стратегии развития компании. Тогда мы должны четко предполагать объемы, сроки и технологию выполнения работ, связанных с приобретением нового оборудования или со скупкой необходимых новых земельных участков под строительство, допустим, новых производственных мощностей, либо размещение новых торговых площадей. То есть параметры облигационного займа являются следствием той стратегии по использованию заемного капитала в рамках деятельности компании. Утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг. Здесь должно быть детализировано все, что связано со сроками погашения долговых обязательств, все, что связано с номиналом облигаций, все, что связано с предполагаемыми процентными ставками. Здесь же необходимо на этапе принятия решения о размещении облигаций начать раскрывать информацию в средствах массовой информации, то есть готовить рынок. Также предполагается заключение соответствующих договоров с организатором, андеррайтером, так называемым маркетмейкером и платежным агентом облигационного займа. Ну, маркетмейкер – это тот, кто создает благоприятный имидж событию, связанному с размещением ценных бумаг на долговом рынке. Второй этап – государственная регистрация облигационного займа. Необходимо утвердить эмитентам решение о выпуске ценных бумаг, передать проспект эмиссии ценных бумаг и решение о выпуске ценных бумаг в Федеральную службу по финансовым рынкам. Также необходима государственная регистрация выпуска облигаций в Федеральной службе по финансовым рынкам России. Третий этап – подготовка к размещению облигационного займа. Во-первых, на этом этапе необходимо раскрыть информацию о государственной регистрации облигационного займа в средствах массовой информации, провести презентацию рекламной кампании среди потенциальных инвесторов, сформировать синдикат участников размещения, то есть те первичные финансовые посредники, которые выкупят объем эмиссии долговых обязательств и от своего имени дальше будут продавать данные бумаги. Заключение соответствующих договоров с организатором торгов, то есть с конкретной рыночной площадкой, где мы планируем размещать собственные облигации. Четвертый этап, как размещение облигационного займа, это непосредственно процедура размещения облигаций в торговой системе. Пятый этап, нам необходимо сформировать отчет по итогам выпуска облигационного займа. Этот отчет должен быть сначала утвержден и зарегистрирован в Федеральной службе по финансовым рынкам. И кроме того, должно пройти раскрытие информации о государственной регистрации отчета по итогу выпуска облигационного займа в средствах массовой информации. Шестой этап. Раскрытие информации предполагает ежеквартальные отчеты эмитента по результатам хозяйственной деятельности. И седьмой этап – погашение облигационного займа. Резюмируя данный блок вопросов, мы говорим о том, что сама процедура выхода на долговой рынок предполагает серьезное организационное преобразование внутри компании. Компания вынуждена отказаться от некоторых привлекательных, но не перспективных с точки зрения публичной открытой компании приемов ведения финансовой деятельности. Одновременно с этим это сопряжено, безусловно, с потерей мнимой или скрытой доходности. Это сопряжено с необходимостью открытия фактов хозяйственной деятельности, обеспечения прозрачности по результатам ежеквартальных отчетов для сторонних инвесторов, результатов своей работы. Но в результате данных процедур достигается самое основное. Компания начинает работать над стоимостью своего бизнеса. Компания способна привлечь максимальный объем финансирования для реализации амбициозных идей, для реализации амбициозной стратегии развития. И что интересно, в том случае, если мы рассматриваем закрытые или так называемые непубличные компании, то очень часто большой объем внимания менеджеров или управленческих акцентов сконцентрирован именно на регулировании, управлении серыми, так называемыми, или находящимся в зоне риска легитимности или законности операций. Если же мы рассматриваем деятельность публичных компаний, то требования закона в области налогообложения, в области раскрытия информации принимаются как данность, и компания прекрасно понимает, что основным центром притяжения менеджерского внимания является рост деловой активности. То есть это мероприятия, ориентированные на прирост выручки от реализации, как финансовый результат деловой активности. И менеджеры ориентируют свои способности, свои профессиональные навыки именно на созидательную функцию в компании, что в итоге благоприятно влияет на показатель чистой прибыли, что в итоге благоприятно влияет на рост стоимости компании. Поэтому, если мы находимся на стадии перехода за 20-миллионный рубеж по результату чистой прибыли в текущем финансовом году, мы можем задуматься относительно эффективности дальнейшего развития. Да, так называемым непубличным способом привлечения финансирования и обеспечения собственных рыночных позиций мы можем заниматься и дальше. В этом случае мы теряем самое основное. Мы теряем ощущение дороговизны собственного бизнеса. Мы теряем ощущение самодостаточности и занятия определенного места в конкурентной среде открытого цивилизованного рынка. Уважаемые коллеги, сегодня мы рассмотрели тему «Капитал фирмы и способы его формирования». Напомню, что в рамках темы мы рассматривали три блока вопросов. Первый вопрос был посвящен источникам финансов, второй – цене финансовых ресурсов, и третий блок вопросов был посвящен рынку денег. Постараемся резюмировать то, что мы обсуждали сегодня. Во-первых, источник финансов является основным способом и основным требованием развития и поддержки бизнеса любой предпринимательской организации. Одновременно с этим считается упущением деловой выгоды, когда компания обладает соответствующим потенциалом продвижения на рынок собственных продуктов или услуг, но имеет ограничения с финансированием. Одновременно с этим мы говорили о том, что ключевым фактором, который влияет на эффективность эксплуатации и использования капитала в компании, является квалифицированный состав, профессионализм и опыт ведущих сотрудников компании. Мы определили также, что есть две крупных группы капитала, которые в своей деятельности использует любая предпринимательская организация. Это собственный капитал и заемный капитал. Одновременно с этим мы говорили, что в случае роста и развития рынка, когда повышается платежеспособный спрос наших клиентов, когда увеличивается объем потребления производимых нашей компанией продуктов или продвигаемых на рынок услуг, как в натуральных показателях, условно, в штуках, в тоннах, в единицах, в одном заказе, и увеличиваются цены, по которым мы можем благоприятно продавать нашу продукцию, компании обязаны и компаниям необходимо использовать для экстенсивного роста заемные финансовые ресурсы. Заемный капитал дает эффект финансового рычага, когда плата за его использование и эксплуатацию мала и несоизмеримо меньше, нежели чем получаемые чистые прибыли в абсолютном выражении, либо в рублях, либо в долларовом эквиваленте. И мы говорили о том, что в случае, если компания может и способна использовать благоприятные рыночные возможности, то в условиях роста рынка увеличивается имущественный комплекс компании за счет прироста собственного капитала, а прирост собственного капитала осуществляется за счет получаемой компанией чистой прибыли, за счет увеличивающегося акционерного капитала компании, когда собственники могут принять решение о дополнительном объеме эмиссии акций либо увеличении объема долей участников в уставном капитале. Когда капитал может расти за счет увеличения доли заемного капитала, и мы здесь используем краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы банков, финансовых организаций, инвестиционных компаний, которые готовы покупать наши корпоративные облигации, когда готовы использовать в своем хозяйственном обороте векселя нашей компании, когда наша компания является первоклассным заемщиком, и многие банки стремятся с нами работать. Следует также отметить, что помимо чистой прибыли, как результата деятельности компании, необходимо работать и уделять максимальный менеджерский контроль такому аспекту, как рост стоимости бизнеса. Стоимость бизнеса компании в перспективе растет благодаря поддержке публичности, открытости и прозрачности деятельности компании. С одной стороны, это обязательные требования фондового рынка при размещении облигаций или при дополнительной эмиссии.